Преподобный Иосиф Болезненный. Преподобный Иосиф, много лет находясь в болезни, обещал до смерти служить в Печерском монастыре, если Господь Бог дарует ему исцеление. Господь услышал его молитву и даровал ему здравие. Посему, придя в Печерский монастырь, он принял на себя иноческий образ и до смерти усердно подвязался и угождал Богу постом, молитвой, и братьей служил своим послушанием. Память его 4 апреля.